184. Можно представить себе, как прекрасно может быть сослужение множеств людей, когда сердца их устремлены в одном восхождении. Не скажем, невозможно или отвергнуто. У силы можно заимствовать, и от света можно просветиться, только бы понять, в чем свет и сила. Уже хохочет кто-то, но он хохочет во тьме. Что же может быть ужаснее хохота во тьме? Но свет будет с тем, кто хочет его.